Девушка в это время умывала лицо. Услышанное заставило ее повернуться ко мне. Вода капала на ее блузку, и я поспешил дать ей полотенце. «Это как понимать, Сашенька?» – тихо произнесла она, вытирая лицо. «Очень просто. Нас в командировку отправляют. В Афганистан. Ну и что, ничего ведь серьезного. Пару месяцев и вернетесь». Я читала газеты, удивилась она. Поражаюсь ее простоте. Собственно, в советских газетах в это время Афган освещался не так открыто. Все больше показывали, как гуманитарную помощь доставляют, дома строят, школы восстанавливают. Правда, окажется потом слишком тяжелой. Там война, тось, да и слишком скоро мы убываем. Через неделю. Ой, знаю я. Вон, вчера в ателье с женой ночь продообщались. Он тоже у нее поедет. А нас с тобой распишут быстро. Ты только предоставь справку об убытии в Афганистан. Тася очень привлекательная, хозяйственная, шустрая, но совсем мне не знакома. Может, она и любила Клюковкина, но вот я ей не могу ответить взаимностью. Она еще не понимает, что мы летим за речку на год, а может быть и больше. Не буду я брать справок. Спасибо за яйца, котлеты. Все очень вкусно, но свадьбы не будет. Тут же в меня полетело влажное полотенце, но я успел увернуться и поймать его. Я надеялась, я верила. Нашел другую, так и скажи. Чего про какой-то Афганистан придумывать, раскричалась Тася, быстро накинула шубу и шаль, надела валенки и открыла дверь. Ты застегнись, там холодно, сказал я, но и тут она нашла, что в меня бросить. Схватила с полки военную шапку и швырнула. В этот раз я снова увернулся. Мог бы и про молоко с творогом что-нибудь сказать, прорычала Нюся и хлопнула дверью. Одна проблема разрешилась. Жаль, что теперь самому стирать вещи придется. Перед тем, как пойти ужинать, я зашел в комнату проверить работу обогревателя. Железный, желтого цвета, а нагревательный элемент был ярко-красным. Этот аппарат был очень кстати в квартире. Очень нужная вещь для жизни в Соколовке. Батареи совсем не грели, хоть за окном и дымила котельная. Только я отвернулся от окна и пошел на кухню, как на улице произошел взрыв. Да такой, что завибрировали окна и пропал свет. Я слегка присел, но быстро понял, что произошло. Да чтоб его. Опять 25, сколько можно, Марк твою Энгельс, чего только не было слышно в первые секунды отключения электроэнергии, ко мне снова постучались, наверняка Тася вернулась, ладно, если испугалась идти, придется проводить. Открыв дверь, я обнаружил на пороге Батырова с фонариком. Димон, чего случилось, спросил я. Конечно, очередь твоя, предохранитель менять, сказал Батыров. Что ни говори, а военный городок, это единый организм. С трансформатором тут вечная беда. До 6 вечера напряжение на сеть не очень большое. Так как большинство жителей на работе, то потребление меньше. А вечером, все как начнут включать обогреватели, свет, телевизор и прочие приборы, так и горят предохранители. Сделать замену мне труда не составило. Удивило, что кто-то использовал в прошлый раз лом вместо предохранителя. Вернувшись в квартиру, моментально обратил внимание, что температура упала до 12 градусов тепла. Вечер вообще выдался длинным. Каждый час горел предохранитель, и все повторялось заново. Крики, сбор толпы, следующий по очереди меняет предохранитель. Только к 23:00 подобная эстафета прекратилась. Старый будильник с надписью «Янтарь», который ходом механизма не давал мне долго уснуть, прозвонил точно в 6:30. Для начала еще раз ощупал себя и подошел к зеркалу. На меня по-прежнему смотрел Сашка Клюковкин. Волосы растрепались после сна, а серо-голубые глаза еще сонные. Надо было собираться в часть. День сегодня трудный, поскольку это первый полноценный день в новом мире. Повседневную форму приготовил еще с вечера. Непривычно видеть на кителе пустую левую часть. Все же в прошлой жизни наград у меня было достаточно. Придя на службу, первым делом отправился к докторам в санчасть. Вчера в зоопарке так и не зашел к ним. Хоть на здоровье я не жаловался, но обязательный осмотр после грубой посадки пройти нужно. Дежурная медсестра указала мне на кабинет терапевта. Сняв шинель с шапкой, я постучался в дверь и ждал разрешения войти. «Можно?» – прозвучал мужской голос. Открыв дверь, я тут же попал под искрометный взгляд Таси. Она сидела за столом доктора, заполняя медицинские книжки. Не успел я поздороваться с ней, как из-за ширмы вышел доктор с лысиной на голове, утирающий салфеткой рот. Наверняка, утренним чайком баловался. Но только он сделал шаг мне навстречу, я понял, что чай был очень крепкий. Клюковкин, родненький, проходи. Как голова, Сашка? Поздоровался он со мной, дыхнув стойким амбре. «Все хорошо, не болит», — ответил я, присаживаясь на стул. Тася продолжала смотреть в книжку, не обращая на меня внимания. «Ага, ну раз хорошо, чего тогда пришел?» — спросил доктор. «А он вчера не приходил, Марат Сергеевич». По положению, закудахтала Антонина, подложив мою медицинскую книжку терапевту. «Антониночка, я же вам говорил, что голова у меня болит», — сощурился врач. «Она у вас всегда болит. Я вам предлагала в холодильнике взять рассольчик», — шепнула ему Тася. «Неа, я врач со стажем, лечусь только тем, что сам изготавливаю». «Да, Сашка», — посмеялся Марат Сергеевич. «Так точно, товарищ капитан», — ответил я. Память Клюковки надала о себе знать. «Передо мной начмедполка, Иванов Марат Сергеевич. Все знают, что он самый главный ценитель горячительных напитков в части. Пьет все, кроме медицинского спирта, но делает это слишком часто». Иванов пролистал книжку, сделал какую-то запись и отдал Тоне. «Все там нормально, и прививки, и осмотры проведены. Мне вчера Енотаев дал список, кто в командировку летит. Готов, Саня?» «Так точно», — улыбнулся я. Однако Тася судорожно листала книжку, пытаясь найти изъяны. «А давайте его взвесим, у него истощение может быть», — воскликнула она. Иванов только посмеялся. «Вообще, странно, что медсестра лезет в дела доктора, тем более начмеда. Понимаю, что это она из-за меня, но решение своего я уже не поменяю. Давай, Санек, до встречи», — пожал мне руку Иванов, и я направился к двери. Перед выходом повернулся, чтобы посмотреть Тасе в глаза. Только мы с ней столкнулись взглядами, она решила отвернуться, надув губы. Когда пришел в штаб, то обнаружил суматоху в классе эскадрильи. Больше всех нервничал Батыров, меряющий шагами расстояние от стены до стены. «Где ты ходишь?» – возмутился Димон. «Пробки», – бросил я. «Какие пробки?» «Транзисторные». «Димон, не делай мне нервы, а то нос откушу», – тихо сказал я, чтобы никто в классе особо не слышал перепалки. «Авторитет командира звена, даже такого, как Батыров, нельзя принижать». «Ладно, начальник политуправления армии уже здесь. Чего делать будем?» «Трясся Димон, ты не помпажируй. Все мы сделали правильно. Тем более в Афганистан всех отправляют. Меня? Нет», — замотал головой Батыров. «Что за новости тут мне Димон и поведал? Он в академию собрался. Вот его рапорт, и его должен будет одобрить член военного совета. Потом передаст в армию командующему, а дальше по инстанциям. Вообще-то, все об этом знают», — гордо задрал нос Батыров. «Свалить хочешь отсюда? Ну, я тебя не виню, конечно. Кто в этой дыре захочет жить и служить? Мне тут все осточертело. Жену с ребенком отсюда увезу. А они сами-то хотят», — уточнил я. «Только дураки тут служить хотят. Про людей нельзя так говорить. Ты, если собрался командовать, с народом должен уметь общаться, а ты сейчас его обижаешь. Это плохо, Димон», — сказал я, похлопав его по плечу. После обеда было объявлено, что с каждым из отправляющихся в командировку будет проведена беседа. Как сказал Камеско, начальник политотдела армии лично хочет с каждым пообщаться. Одним из первых вызвали меня. Войдя в кабинет командира полка, я громко и четко представился. Полковник Доманин, начальник политотдела, сидел во главе стола и всех помечал себе в списке. Рядом с ним полковник Медведев, Камеско Енотаев и начальник штаба полка Харьков. Вот его-то мое прибытие привело в бешенство. Смотрел он на меня озлобленно. «Ну что, Сан Саныч, готовы выполнить интернациональный долг?» — спросил у меня Доманин. Полковник был уже в годах и совершенно седым. Лицо покрывали морщины, а глаза были уставшие. Но говорил начальник политотдела армии громко и четко. «Так точно, товарищ, товарищ член военного совета, а может, уточним у лейтенанта, знает ли он задачу, стоящую перед советской армией в Афганистане?» — перебил меня Харьков. Командир полка громко прокашлялся. Видимо, это идет вразрез с его решением. Какое-то между Харьковым и Медведевым есть недопонимание. Камеско Енотаев напрягся, но тут уж ничего не сделаешь. Тем более, Доманину замечание пришлось по душе. «А давайте, что скажешь, лейтенант?» 100%. Была какая-то лекция, которую мой реципиент прослушал и не запомнил, а возможно вообще на нее не ходил. Надо импровизировать, хоть даже газетную вырезку из коридора пересказать. Основная цель – оказание помощи дружественному афганскому народу, а также создание благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств, на одном дыхании произнес я. Доманин одобрительно кивнул. Камеско Енотаев выдохнул, а начальник штаба решил не сдаваться. Только это написано в газетах. Вы своими словами можете еще что-то сказать? Наседал Харьков. Достаточно, я думаю. Поспешил остановить его Медведев, злобно зыркнув на Харькова. Но Доманину уж слишком понравилось слушать меня. Геннадий Павлович, пускай. Парень грамотный. Вы мне сказали, что он подготовлен в профессиональном плане. Хочу послушать, как он морально готов. Прошу вас, Александр Александрович. Я сделал небольшую паузу. Сочинять на ходу партийные речи не так уж и просто. Задача не допустить попыток задушить афганскую революцию и создать проимпериалистический плацдарм военной агрессии на южных границах СССР, ответил я. Доманин встал и подошел ко мне. Молодец, сынок, вот так и служи. Товарищ полковник, я бы хотел, начал говорить Харьков, но Доманин его тут же прервал. Все, парень готов. Понимаю, что вы мне хотите еще его знания показать, но не нужно. Дерзай. Полковник вернулся на свое место и что-то записал в тетради. Хотите задать вопрос, Клюковкин? Не возражаю, сказал Доманин. Обстановка какая сейчас в Афганистане? Спросил я. Мы не ожидаем долгого сопротивления оппозиционных сил. Совсем справляется и местная армия. Мы же оказываем помощь населению и вооруженным силам Демократической Республики Афганистан, ДРА. Ваша командировка долго не продлится. Ступайте, спокойно ответил Доманин. Я взглянул на отрывной календарь перед командиром полка. Дата стояла 1 марта 1980 года. В эти дни уже вовсю шли бои на территории Афганистана и в приграничных районах. Все больше убеждаюсь, что мало кто понимает, что ждет эскадрилью за речкой. Вечером начальник политотдела провел общее построение. Долгая речь на морозе была ненужной, но он должен был закрыть этот гештальт. «Знаю, что вы с честью выполните задание Родины», – вещал с трибуны Доманин. «В это время я посмотрел на Батырова, который стоял через одного человека в строю. Вид у него был весьма расстроенный. Чего нос повесил?» – спросил я, поменявшись местами с парнем, чтобы поговорить с Диманом. Рапорт не утвердили. Сказали, стыдно. Мол, эскадрилья в Афганистан, а я как крыса с корабля бегу, дрожащим голосом ответил Димон. Ну, ты же не крыса. Хвоста у тебя нет. В канализации не живешь. Чего переживаешь? С вами еду. Прям в кабинете написал рапорт, а командование полка и Енотаев подписали, тихо сказал Батыров. Вот это поворот. Не то чтобы я сильно переживал за Батырова, но он же не готов морально к войне. Хотя кто из стоящих рядом в строю к ней готов? Вперед! Встречного на взлете! Ура! Громогласно произнес Доманин, и весь строй полка подхватил эту волну двумя короткими и одним раскатистым. Глава 5. За прошедшие 6 дней стало известно, что вертолет, который мы посадили в поле, притащили на аэродром. В ТЧ им уже занимаются. Санкции ни ко мне, ни к Димону не применяли. Да и мы уже были мыслями в Афганистане, а дальше фронта не пошлют. Начальник штаба ничего не смог сделать с моим списанием, только каждый день вызывал меня к себе и сравнивал с рогатыми животными, грозил всеми известными карами, которые только были изложены в дисциплинарном уставе. Вообще, его непомерная ненависть ко мне вызывала вопросы. Неужели из-за УАЗика можно вот так обещать мне долгую и безоблачную службу в гарнизонном наряде по котельной? Хорошо, что мне не удалось попробовать этот вид наказания. Перед отправкой нам дали день на сборы. В обед я уже подготовил все необходимое в командировку. Точнее, что можно было найти в квартире. Оставшимися по списку медикаментами, чаем, консервами и запасными мыльно-рыльными принадлежностями затарился через Галину Петровну. Еще и за половину стоимости. Вот что творит обаяние Клюковкина. Сбор продлился до самой темноты, поскольку еще пришлось внучке Петровны сделать домашнюю работу по физике, а внуку по химии. Вышла увесистая сумка. Согласился на предложенный мне мужем Петровны вещмешок. Он с ним еще против японцев на Дальнем Востоке воевал. Я обещал вернуть. Предлагали еще каску СШ-40, но я решил отказаться. По возвращении домой, обнаружил рядом с подъездом прыгающую с ноги на ногу Тасю. В руках опять две сумки, наполненные доверху, а выражение лица серьезное. «Ты где ходишь? Полчаса уже жду». «Совсем замерзла», — возмутилась она, поправляя меховую лисью шапку. «Такое ощущение, что смотрю на героиню «Иронии судьбы». Только там актриса была не брюнетка. Работа у меня. Мы вроде в прошлый раз все обговорили», — сказал я, — «а я не в гости. Принесла тебе поесть в дорогу, иначе голодным будешь, с гастритом или язвой потом сляжешь. Спасибо, но я тут уже собрал, показал я на вещмешок Антонине. Девушка фыркнула, ничего не сказав, развернулась и ушла. Зачем ты со приходила, я так и не понял. К подъезду подошел Батыров с женой под руку. Рядом мальчуган в шапке, напоминающий шлем. «Сашка, ты неисправим», — посмеялась женщина. «Пап, а на прошлой неделе у дяди Саши эта девушка была или другая?» — спросил мальчишка у Батырова. Жена Димона посмеялась. «Я и сам не удержался, чтоб не улыбнуться. Они как в наряде, меняются согласно графику», — ответил я и присел перед пацаном. «Тебя как зовут?» «Денис Дмитриевич». «Вы что, дядь Саш, не проснулись?» — спокойно спросил малец. «А я тебе говорила, что нечего Клюковкина обсуждать при ребенке. Света, ты же знаешь, что наш сосед — невыносимый человек». «Да ладно, я теперь другой. Мы уже с Димоном помирились», — сказал я Светлане. Батыров зашелся кашлем, а его жена засмеялась. «Ну раз помирились, то заходи к нам на ужин. У нас сегодня мясо в горшочках, у него много дел. Вон сумок сколько». Прервал ее Димон и потащил семью в подъезд. Все же никак он не отойдет. Придется есть, что осталось в холодильнике. Вещи все собраны, одежду на утро подготовил. На плиту поставил чайник и сел за стол, доедать приготовленные вчера макароны по-флотски. А к чаю у меня был куплен днем торт «Сказка». Так захотелось сладкого, что готов съесть весь этот шедевр советской кулинарии. Только я закончил есть и собрался налить себе чай, как в дверь квартиры постучались. Угадывать кто, не нужно было. Громкий женский голос я узнал. Опять пришла разговаривать Тася. «Клюковкин, я тебя в покое не оставлю», — возмущалась Антонина. «Она весь подъезд на уши поднимет, если продолжит и дальше так голосить. Самой же потом будет стыдно». Поднимаюсь со стула и иду в коридор. Только открыл дверь, как мне чуть глаз пальцем не выкололи. «Ты-ты», — подбирала слова Тася, тыча в меня. Я почувствовал ее приятный запах. В этот раз духов она не пожалела. Цветочный аромат, смешанный с зеленью, интересное сочетание. Еще и губы накрасила помадой алого цвета. Оно успокоилось. «Если хочешь чаю, проходи», — сказал я, но Антонина только фыркнула. Шуба на Тасе расстегнута. На облегающей блузке не застегнуты две верхние пуговицы, открывая вид на вздымающуюся от частого дыхания грудь. На бордовой юбке до колен глубокий вырез чуть ли не до бедра, и видно, что он был создан в попыхах. Не пожалела Тася вещь ради соблазнения. «Чаю горячего», — говорит Антонина, облизывает губы, щурится и начинает медленно наступать на меня. «Я бы не отказалась от горяченького». Девушка скидывает с себя шубу, лукаво улыбается и начинает раздеваться. Соблазнительно, надо признать. Сглатываю и кашусь на распахнутую дверь. За спиной Антонины я увидел, как в глазке квартиры Батырова потемнело. «Так, Антонина, позвольте вас просветить насчет чая. У нас понятия по чаепитию разнятся. Саша, да что с тобой не так? Ведь все же было у нас хорошо. Я не пойму, что с тобой случилось», — высказывается Тася и резко замирает. Ее глаза расширяются, ноздри трепещут. Она поджимает губы, а потом как заорет. «Или ты нашел себе другую, очередную? Чего молчишь? Я права, да? Как же сложно порой с женщинами, и ведь правду ей не могу сказать. Уже всерьез подумываю удовлетворить ее потребности, успокоить и свалить в командировку. Ты все не так поняла, проблема не в тебе. Предлагаю сделать паузу в наших отношениях, переосмыслить чувства на расстоянии». Антонина схватилась рукой за комод, чтобы не упасть. Кожа на лице побагровела, и мне даже показалось, что она начала задыхаться. «Зря ты так со мной. Теперь я все выскажу. Я терпела и Вику Слабакову, и Галку Дыркину, и Маньку Гуляеву, и даже вытерпела твою интрижку с поварихой Леськой Выдриной. Мда, ну и послужной список у Клюковкина. А с какими фамилиями девчонок-то выбирал? Прямо коллекционер». Двери квартир на верхних этажах заскрипели. Послышались тихие шаги, а также звук зажигания спички. Кажется, соседи по подъезду решили быть ближе к эпицентру выступления. Внимание Тася привлекла очень большое. А про Верку Передкову я вообще молчу. Там же 100 килограмм живого веса. Ты с ней? Ой, лучше бы я этого не слышал. Еще и в таких подробностях рассказала Тася, что изобретательности Клюковкина могут позавидовать бывалые пикаперы. И вас еще в буфете видела с Элкой Харьковой, дочкой начальника штаба, вечером. И не только я, Харьков тоже видел. Я как дура тебя оправдывала перед ним, говорила, что не все так, как нам показалось, что ты мой жених, что свадьба скоро, и ты не мог, а ты. Вот не зря Харьков на тебя взъелся. Он тоже чувствовал, что ты бабник и скотина, подытожила Антонина и убежала вниз. Ну, теперь пазл сложился. Плохое отношение начальника штаба к Сашке понятно. Оказывается, не только в УАЗике было дело. Между этажами стояли двое, прикурив сигареты. Слышали они всю речь Таси. Богатырь. Показал мне поднятый вверх большой палец один из мужиков. Мужик. Оценил достижения Клюковки на другой. Что тут скажешь, лучше бы так усердно летать учился. Но хоть на личном фронте у него жизнь бурная. Не прошло и 10 минут, как в дверь снова постучались. Это был Батыров. «Чё делаешь?» – спросил он. «Собираюсь. На ужин приходи через полчаса». «Приду», – спокойно ответил я. В назначенное время прибыл в квартиру Батыровых. «Проходи», – завел меня Димон и тут же свернул в кухню. Из комнаты послышался топот детских ног и шарканье тапочек. «Саша, проходи», – улыбчиво встретила меня Светлана Батырова. Привлекательная женщина, добрый взгляд карих глаз и широкая улыбка. Повезло Батырову с супругой. «Дядь Саш, а к вам сейчас кто приходил?» – спросил у меня Денис, пожимая протянутую руку. «Знакомая», – улыбнулся я. «Папа сказал, что она громче всех кричала ваших знакомых. Сюда ведь каждую неделю приходит». Светлана быстро отправила Дениса мыть руки и извинилась за такую откровенность. Похоже, Клюковкин перед Афганистаном сжег все мосты, расставшись со всеми девушками. Ужин был очень вкусный. Денису больше понравился принесенный мной торт «Сказка». К мясу он не притронулся. «Спасибо, Светлана. Очень было вкусно», – поблагодарил я. «Пожалуйста, чаю сейчас налью». Денис потянул отца в комнату. Что-то там нужно было помочь построить из металлического конструктора. В этот момент Светлана развернулась и выронила из рук пустую чашку. Я успел поймать у самого пола. Подняв глаза, я увидел, как нервничает супруга Батырова. «Простите, Саша, из рук все валится. Вы сядьте, а я сам налью. Не против?» – спросил я, и Светлана села на стул, утерев слезу. Я взял упаковку с чаем и насыпал его в заварник. Заметил, что на упаковке стояла надпись «Чаеразвесочной фабрики Иркутска». Я даже и не подозревал, что когда-то была такая. «Саша, я...» «Успокойтесь, Светлана. Расскажите, что в городке происходит интересного?» «Слышал за ночь правда много интересного». «Ой, что у него только не происходит», — отмахнулась супруга Димона. «Надо женщину отвлечь, чтобы она не думала о предстоящей командировке мужа». Пока Светлана рассказывала, какие слухи ходят в местном магазине, появился и Димон. «Там начался фильм», — сказал Батыров, присаживаясь рядом. «Точно, «Дождь в чужом городе». Интересная кинокартина, не смотрите?» «Саша, времени нет», — ответил я. «Конечно, столько гостей», — усмехнулся Димон, но его в бок толкнула Светлана. «Да, парень, я компанейский». Света взяла чай и пошла в зал, где уже заиграла музыкальная заставка из фильма. «Волнуешься?» — спросил у меня Батыров, доставая пачку бам с железнодорожной символикой крылатого колеса. «Любой будет волноваться, но это наша работа». Батыров кивнул и закурил. «А я вот боюсь, не верю в то, что там нам только борщи нужно будет развозить по заставам и постам. Димона чуйка не подводит, только раскисает он на глазах. Ты соберись, мы не умирать туда едем, а служить. Но я боюсь, это нормально. Важнее, чтобы ты мог страх преодолевать. Не за себя боюсь, у меня жена и сын. Кто потом о них позаботится?» Настрой у Батырова не самый оптимистичный. «Мне рассуждать проще, я уже не первый раз буду участвовать в войне. Но Афган – это не Чечня, не Африка и не Сирия. Хуже местности для армейской авиации не придумаешь. Опыта мне не занимать, но это нечто другое». «Ты умирать собрался?» – спросил я. «Нет, конечно, тогда и не бойся. Приедешь и позаботишься», – похлопал я его по плечу. Батыров дернул плечом, чтобы сбросить мою руку. «Ты-то откуда знаешь?» «Я знаю, что только слаженная работа в экипаже и хладнокровные действия помогут выполнить задачу и выжить. Тебе, кстати, этого и не хватило при посадке». Димон задумался. Сделав пару затяжек, он затушил сигарету. «Мне Енотаев сказал, что ставит тебя и Карима со мной в один экипаж. Мы будем слетываться в Мактаб, потом и работать в Афганистане». «Прекрасно. Опыт выхода из жопных ситуаций у нас есть», — ответил я. В этот момент послышалось мягкое шарканье. «Кажется, нас подслушивала Светлана». Димон это тоже заметил, повернув голову назад. «Заходи, Светочка», — выдохнул Батыров. Улыбающаяся супруга Димона медленно зашла на кухню, приглаживая волосы назад и поправляя водолазку. «Я все слышала. И скажу вам так, мальчики, когда вы вдвоем, мне спокойнее». «Это почему?» Хором спросили я и Димон. «Ну, Дмитрий у меня правильный, теоретик и паинька, а ты, Сашка, все с точностью, да наоборот. Вы же дополняете друг друга». Мы переглянулись с Димоном. Вряд ли Клюковкин был в дружеских отношениях с Батыровым. А тут, судьба нас свела. По взгляду Димона я понял, что не стоит расстраивать Светлану и согласиться с ней. Может, она и права. Скоро узнаю. Утром в назначенное время я вышел из дома и направился к автобусу у дороги. Рядом уже стояли Бага и Мага, рассказывая о приключениях в прощальный вечер. «Я женюсь. Вот тебе слово даю, Бага. Распишемся с ней, как приеду». Так ей и сказал, бил себя в грудь Магомед, рассказывая о девушке, которая будет его ждать. «Ай, ты не мне слово давай. Ей говори, что Мага слово дал». «Сашка, а чего там Антонина кричала?» Я своими ушами услышал от Баги. «Клянусь, он мне так сказал, обратился ко мне Мага. Любит она меня, но мы расстались. Так уж вышло». Бага и Мага переглянулись, а потом поочередно пожали мне руку. «Джигит, вот он, Бага, кремень, камень. Сначала война, а потом свадьба. Как я прям. Эй, это я тебе дал хорошую идею потом жениться на твоей передовой, то есть передковой. Тут я решил, что стоит отойти в сторонку. Нечего сейчас перед отлетом выяснять отношения с Магомедом. Как это он еще не узнал, что Клюковкин был гостем у Верочки Передковой. Закинули вещи в машину, дождались еще нескольких человек и поехали на аэродром. Димон выглядел серьезным и всю дорогу молчал. Проехали КПП и ускорились. Через несколько минут въехали на стоянку вертолетов. Техники крайне много. В 171М полку целых 4 эскадрильи. Две эксплуатируют Ми-8, одна большие вертолеты Ми-6. И есть еще одна, которая только формируется. Ей предстоит летать на Ми-24. Стоянка ломилась от количества вертолетов. Огромные Ми-6 занимали большую часть, а Ми-24 и вовсе стояли крайне близко друг к другу. Мы свернули на перрон, за которым открывался вид на стоянку неиспользуемой техники. Старые, разобранные и занесенные снегом дедушки армейской авиации, Ми-1 и Ми-4. Через минуту мы остановились и начали выгружаться. Обойдя машину, нашему вниманию предстала потрясающая картина. Наши винтокрылые рабочие лошадки стояли без лопастей, редукторов и на спущенных пневматиках. Напротив них, открытые грузовые кабины нескольких транспортных самолетов Ил-76. Погрузка уже идет полным ходом. Техники заносят снятые лопасти, затягивают главный редуктор с помощью лебедок. А в это время первый самолет уже загрузился и закрывает створки грузовой кабины. Скоро он отправится в Мактаб, аэродром в Узбекистане, вместе с передовой командой. Там нас ожидают 2 недели подготовки в условиях пустыни и гор. Строится. Услышали мы команду от Енотаева. Рядом с еще одним исполином, Ан-22, начинает собираться технический состав. В один такой самолет вся эскадрилья уместится спокойно. Быстро выровнялись. Заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе проверил техников и доложил Ефиму Петровичу, что все на местах. «Летный состав все?» – спросил он у зама по летной подготовке. «Так точно. На аэродроме усилился ветер. В морозном воздухе ощущался запах выхлопных газов машин и керосина, которым заправляли транспортные самолеты. Напряжение перед предстоящим перелетом нарастало. Добро. Что вам сказать, товарищи? Мы летим с вами на аэродром Мактаб. Это будет наша крайняя остановка перед местом нашей службы в Афганистане. Попрошу за те 2 недели, что нам отведено на подготовку, впитать в себя дух Средней Азии и знания от людей, знающих этот регион». Вопросы, в строю все молчали. По лицу Енотаева было видно, насколько он сосредоточен. Тут к самолету подъехал командирский УАЗ. Полковник Медведев вышел из машины, уже на ходу поправляя куртку и фуражку. «Здравствуйте, товарищи!» — поздоровался Геннадий Павлович, после доклада от КМСКа. В ответ весь строй поприветствовал командира полка. Медведев не сразу начал говорить. Минуту он еще стоял и оглядывал строй, выдыхая пар. «Тяжело подбирать слова. К сожалению, мой рапорт был отклонен и я не могу быть с вами в Афганистане. Сказать вам хочу, чтобы вы были верны присяге. До конца. Как бы ни было плохо. И ждем вас домой. Для меня честь служить с вами». Приложил он руку к голове и дал команду на начало погрузки. Глава 6. Аэродром Мактаб, Узбекская ССР. Звук реверса силовой установки разбудил меня окончательно. Не очень-то и приятно было несколько часов ворочаться на ящиках с запасным имуществом и принадлежностями, но это лучше, чем сидеть. пора собираться на выход. Я оглядел своих товарищей. Все были задумчивые, помятые и заспанные. Только Батыров сидел, как на совещании. За весь полет он так и не снял демисезонную куртку. «Димон, давай готовиться», — сказал я, слезая с ящика и начиная сворачивать теплую куртку. «Я готов, не раздевался же», — глянул еще раз на него. На ногах у него высотные ботинки. В Средней Азии в таких не очень удобно ходить. «Сними куртку и обуй кроссовки», — перекрикивал я шум в грузовой кабине. «Совсем оборзел, за нарушение формы одежды можно выговор получить», — возмутился Батыров. Пока он цокал, высказывая недовольство, я уже успел надеть разношенные кроссовки Цеба. Качество очень даже хорошее. Не знаю, насколько их хватит, но радует меня такая обувь. «Сашка, ай, дорогой, зачем цыбули надеваешь?» — возмутился Бага. «Бага, брат, удобно это», — ответил я ему. «А чего мы не взяли с собой?» — спросил у Баграта его земляк. «Потому что у нас с тобой только КД-2 меча, а тут цыбули. Надо было в райцентре купить, пока там ребята с БАМа торговали. Наслышан я о таком феномене, как Байкало-Амурская магистраль. Вроде там даже дефицита в товарах не было, а советские актеры и музыканты ездили туда с гастролями. И не только советские. Ил-76 зарулил на стоянку. Медленно развернувшись, экипаж приступил к выключению двигателей. Как только открылась рампа, сразу стало понятно, куда мы прилетели. В грузовую кабину тут же ворвался теплый воздух и яркий солнечный свет. Те, кто был в куртках и шапках, моментально начали снимать их и упаковывать. «Ох, Сашка молодец, как знал!» — продолжал возмущаться Бага, спускаясь по рампе с двумя сумками. Ступив на теплый бетон аэродрома Мактаб, я сразу осмотрелся. Да, это не Афганистан, но воздух уже наполнен сухой пылью, которую несет ветер с южного направления. Слева и справа длинные стоянки вертолетов. Сейчас тут их очень мало. Видимо, основная часть полка в Афганистане. Здесь только несколько Ми-8 как модификаций Т, так и МТ. Рядом с рулежками отдельные площадки для размещения Ми-24. Некоторые из них сейчас обслуживают техники. Видно, как вертолет готовит к повторному вылету. Капоты открыты, топливозаправщик заканчивает заправку, а специалисты по вооружению снаряжают блоки неуправляемыми ракетами и пулемет Ягд в носовой части. Вокруг пустынная равнина, ни одного дерева или растения, и земля кое-где покрыта коркой серовато-белого цвета. «Саня, пошли, енот Эйв зовет», — крикнул мне Димон. Рядом с Ил-76 Камеско проводил построение личного состава, который летел вместе с ним. Встав в строй, мы стали ждать какого-то пламенного напутствия от Ефима Петровича. Но он только ходил вдоль строя, чесал бороду и смотрел на заруливающий ил. На нем летела вторая часть эскадрильи. «Много для нашей эскадры самолетов. Целых два», — заметил Леня Чкалов. «Думаю, что разницы никакой. В одном имущество, в другом личный состав в два яруса. Чтобы так не делать, вот и распределили по двум бортам», — объяснил я пузатому коллеге. «Клюковкин, ты начал думать», — усмехнулся Леня. «Постоянно. Тебе бы тоже не мешало, а то совсем как угол на 120». «В смысле?» — переспросил Чкалов. «Тупой», — пояснил я. «Он меня задолбать решил. То я ему в классе не понравился. Пришлось осаживать. Теперь Чкалов удивляется моей способности думать. Итак, наши товарищи уже заруливают. Проведу пока беседу с вами. Мы очень близко к месту нашей службы. Там, дорога на Термис», — указал Ефим Петрович на юго-восток. «А мы по дороге поедем?» — спросил кто-то из строя. «Нет, побежите. Заодно физподготовку подтяните. А если такую глупость будете спрашивать, то и до кундуза марш-бросок устрою», — ответил енот Эйв. «Все предельно ясно. Если перефразировать Камеско, то он требует от нас не тупить». К самолету подъехал УАЗ-469. На переднем сиденье крупного телосложения офицер. «Сомневаюсь, что этот человек по должности ниже командира или заместителя командира полка. Когда он вышел, то сразу снял летный шлем. Если мне не изменяет память, то это защитный шлем ЗШ-5П. В 1980 году он только должен был быть принят на вооружение. Видимо, уже проходит опробование в Средней Азии. Одет мужчина в летный комбинезон голубоватого цвета. Шлем на голове уступил место пилотке. Бросилось в глаза, что он в кроссовках. Подполковник Петров, командир местного полка. «Всем доброго дня. С прибытием, казаки. Или вы дальневосточники?» — улыбнулся подполковник и пожал руку Ефиму Петровичу. командир 2 и краткая вертолетная эскадрилья 171 го полка подполковник Енотаев, представился Камеско. «Приветствую всех, как видите, только что с вертолета», — улыбнулся Петров, снял пилотку и утер рукавом взмокший лоб. Камеско и Петров о чем-то шептались, пока осматривали строй. Затем командир полка вышел на середину и стал подбирать слова. «Вы прибыли сюда для формирования нового подразделения для службы в Демократической Республике Афганистан. За 2 недели летчики моего полка слетают с вами необходимые виды полетов и подготовят вас к службе в Братской Республике. Все вопросы тылового обеспечения тоже решать можно здесь. Необходимые распоряжения даны. Вопросы, обычно в такие моменты никто ничего не спрашивает. Но у нас есть парочка кадров. Старший лейтенант Гураев. А город далеко? Есть что посмотреть, товарищ подполковник?» – спросил мага. «Близко. Сразу видно, что вы готовитесь к длительной командировке?» – посмеялся Петров. А Енотаев в это время пригрозил Магомеду кулаком. «Будьте аккуратны. В борьбе за сердца местных дам у вас есть соперники, десантники, которые, как и вы, через 2 недели отправятся за речку». Мага стойко принял информацию. «Товарищ подполковник, старший лейтенант Шарипов, а кормить будут?» – спросил Бага. «Почему бы и нет, лично вам разрешаю давать двойную порцию», – посмеялся Петров. «Есть двойная порция», – обрадовался Бага. Подполковник посмеялся и продолжил. «Сразу хочу нацелить, что времени очень мало. Здесь, в районе Мактаба, мы многому вас не обучим. Своих задач достаточно, да и подготовленных летчиков мало. Поэтому, Ефим Петрович, в первую очередь летаем с командирами звеньев и экипажей. Далее они сами пускай натаскивают своих проваков», — обозначил порядок работы Петров. «Само собой, где нам разместиться?» — спросил Енотаев. «Могу предложить только казарму. Нам показали место для проживания. Обыкновенное большое казарменное расположение с кроватями в 2 яруса. Сразу же выдали постельное белье, а вот с горячей водой возникли проблемы. Ее не было. И чего делать? Я могу простыть», — причитал Чкалов, вернувшись из санузла. «Я укладывал мыльно-рыльные принадлежности в тумбочку и выставлял тапочки рядом с кроватью. Бардак, никакой организации. Я вообще только в одном комбинезоне прилетел. Запасного не брал», — продолжал негодовать Леня, заметив, как я вешаю на плечики свой запасной комбинезон. Чкалов продолжал на меня смотреть, будто ждал, что я ему дам второй комплект летного обмундирования. «Ты чё скажешь, Клюковкин?» — не выдержал Чкалов и направился ко мне. «Сам-то взял комбинезон, а нам не подсказал». Я повернулся к нему и посмотрел в его поросячьи глаза. Каждый раз смотрю на Леню, и мне смешно. Еле сдерживаю себя, чтоб не хрюкнуть, когда он о чем-то спрашивает. «На командире местного полка голубой комбез, и нам что-то подобное дадут. Выдыхай, бобер». Похлопал я его по плечу. «В смысле, дадут?» — удивился Леня, но тут в расположении появился Енотаев. «В прямом. Как бы это удивительно ни звучало, но Клюковкин прав. Или угадал. Одеваемся. У подъезда машина стоит. Едем на склад», — громко сказал Камеско. «Через полчаса мы уже примеряли новые комбинезоны. Голубые нам не нашли. Или не захотели искать. Поэтому довольствовались светлыми хлопчатобумажными. Первые пару дней пребывания в Мактабе все было расписано по минутам. Подъем, завтрак, теоретические занятия и далее по своему плану. У каждого они были свои. Большинство ускользало за забор в поисках острых ощущений. Я же решил сначала подготовиться, а потом уже гулять. Как раз сегодня занялся склейкой карты нанесением маршрутов на предстоящие полеты. Ленинская комната, которую в мое время именовали комнатой досуга, стала для меня классом подготовки. «Санька, пошли, тут целый дворец мира есть. Говорят, рядом пруд, где когда-то русалки плавали», — предлагал мне экскурсию мага, зайдя в комнату. «Эх, и ты веришь в русалок?» — улыбнулся я. «Ай, не придирайся. Русалки, девки, пышногрудые гури, я всех люблю». Я помотал головой и вернулся к склеиванию карты. «Не сегодня. Надо готовиться, учиться, расчетами заняться». «Зачем штурман эскадрильи на что?» — удивился Бага, вошедший следом. Я поднял голову и посмотрел в расположение. Штурман нашей эскадрильи в данную минуту тоже переодевался в повседневную форму, надевая галстук. «Не будешь готов, долго не проживешь. Понял? Ай, ладно, Сашка, в следующий раз пойдем», — махнул рукой Мага, и двое кавказцев оставили меня одного. Просмотрев карту, я сразу понял, что в Афганистане будет сложно ориентироваться на местности. Сомневаюсь, что наши карты там будут точными. Надо бы что-то придумать, как изучить местность получше. Чего задумался? Зашел в комнату Камеска, попивая из металлической кружки чай. Готовлюсь. Мда, Сашка, удар головой тебе на пользу пошел. Раньше, я бы только твои пятки видел. Первым бы за КПП свалил. Спасибо, но что-то не хочу подобную процедуру с головой повторять, ответил я. Енот эльф посмеялся и подошел к столу. Взял карту и посмотрел на нее. Он внимательно провел пальцем по маршруту, покрутил аккуратно сложенный прямоугольник в руках и задумчиво почесал бороду. «Это ты складывал?» – спросил Ефим Петрович. «Да, Саня, ты меня прости, но еще месяц назад я видел карту, сложенную тобой. У меня ребенок в детском саду, самолетик ровнее сделал, а здесь все по науке. Кто тебе сложил?» «Батыров?» – поинтересовался Камеска. «Ох уж этот Клюковкин! Если мне орден будут вручать, придется кучу свидетелей привести, чтоб доказали мою причастность. Хотите, еще одну сложу?» Недовольно предложил я. «Ты это брось мне тут возмущаться. За тобой косяков, как у меня волос на бороде. Значит так, ты хотел слетать и показать, что умеешь. Вот завтра со мной и полетишь в составе экипажа». Улыбку я сдержать не смог. «И не улыбайся. Требования жесткие будут. Может, на твоем опыте проведем селекцию нового вида воздействия на проблемных офицеров. Это вы про удар по голове?» Посмеялся я. «Про него, конечно. Слова про селекцию у меня отложились в уме, и пришла отличная идея. Командир, а разрешите в город на пару часов?» — спросил я. Тут у Ефима Петровича чуть кружка из рук не выпала. «Ты опять вот эта вся сценка с картой была, чтоб за забор выйти. Я в библиотеку, и все же выпало. Да что вас так удивляет?» — возмутился я. «Сочетание Клюковкины в библиотеку. Беги давай, а я за тряпкой пойду». Вернулся я из города с очень интересным экземпляром научной литературы, а именно книгой академика Вавилова «Земледельческий Афганистан». Тут-то и были все особенности рельефа и местности этой горной страны. По возвращении я предложил штурману эскадрильи использовать ее в подготовке. Сначала он покрутил пальцем у виска, предложил мне выпить и лечь спать, но потом передумал, когда я тыкнул его носом в описание долины Пантшира, хребта Гиндукуш, реки Кабул и пустыни на востоке страны. Через день, как и обещал Камеска, у меня был запланирован первый вылет. Летная смена интенсивная. После контрольного полета с Енотеевым мне были запланированы еще два с Батыровым. Димон уже пару раз слетал с посадкой на необозначенные площадки. Тем не менее не выглядел он уверенным в себе. В классе постановки я сел с ним рядом с целью расспросить об этом. «Чего смурной, Димон?» — спросил я шепотом. «Я тебе говорил так меня не называть?» — возмутился Батыров. «Говорил. Так чё там? Покажи, куда летали на площадке?» — вытащил я карту. Батыров фыркнул и показал на две точки. «Это был район населенных пунктов. Вот здесь. А ты сам карту сложил?» — спросил Батыров. «Совсем уже не смешно. Ну не настолько же рукозадым был Клюковкин, что все удивляются его умению карты складывать. Ха-ха. И не обидно вовсе. Чего тут складывать?» — сказал я, убирая карту и достав наколенный планшет. С доски списал необходимые данные: погоду, ветер по высотам и каналы для связи. Тут уже и зам по ЯС пришел, объявил расчетные параметры двигателей на запуске. «Это весьма важно. Ты записываешь?» — спросил Батыров. «Вертолет не самолет. Он гораздо сложнее в пилотировании. Меня удивляет, что ты не записываешь». «Нет, я не так спросил, Саня. Записываешь?» — ты, с удивлением переспросил Димон. «Достал, и Клюковкин тоже. У меня скоро глаз дергаться начнет от того, как все вокруг удивляются. Надеюсь, он хоть в штаны не ссался при всех. Ля какой, командир, я на твое служебное положение сейчас не посмотрю и буду ругаться. Привыкай, что теперь Саша Клюковкин готовится к полету, к каждому полету». Батыров заморгал, а затем протер глаза. «Все равно не верю. Хоть убей». «Убью, если не замолчишь», — проговорил я. В класс вошел подполковник Петров. Начались предполетные указания. Теперь вся информация, порядок производства полетов и меры безопасности зачитывались под запись на магнитофон. Кажется, погиб я совсем недавно, и жизнь должна была закончиться. Но вот опять сижу и слушаю, как командир доводит порядок действий при отказе радиосвязи и другую нужную информацию. Вопросы, если вопросов нет, по вертолетам. После предполетных указаний Камеска построил всех летчиков и дал заключительные наставления. «Итак, очередной летный день. Взлетаем туда, садимся оттуда», — показал он направление взлета и посадки. Ефим Петрович задумался, почесывая подбородок и глядя на вышедшее из-за облаков яркое среднеазиатское солнце. Март месяц, а на термометре днем уже доходит до плюс 25 градусов. Батыров и Клюковкин ко мне, остальным разойтись, дал команду Енотаев. Мы с Диманом подошли к командиру. Он все так же продолжал водить рукой по щетине. «Ты готов?» – спросил у меня командир. «Так точно». Проверил у него подготовку. Повернулся Ефим Петрович к Батырову. «Да, на удивление все написано. Даже схемы полетных заданий нарисованы. Ладно, Дима на месте, а Клюковкин в вертолет. Только я отошел, как за спиной послышался очень строгий голос Енотаева. Он старался говорить тише, но не сильно получалось. «Дима, хреново кончится. Думай давай», — услышал я. «Интересно, это он обо мне так или про что-то другое?» Аэродром постепенно пробуждался. Рассвет уже озарил пустынную местность вокруг летного поля. Вдали можно уже разглядеть очертания сопок, закрывающих вид на железную дорогу в сторону Термиза. Зашумели машины АПА, поднимая в воздух клубы выхлопных газов. Начали гудеть газотурбинные двигатели АИ-9, предназначенные для запуска основной силовой установки на вертолетах. Воздух постепенно наполнялся запахом керосина и отработанных газов. Винты вертолетов поднимали вверх клубы пыли, дополняя звуковой ансамбль характерным свистом. Я поздоровался с Каримом и начал осмотр вертолета. Удивляет, насколько быстро сюда доставили вертолеты 171 ГО-полка, а техникам удалось их собрать. Вчера облетали. А шурчит, как котенок в полете, сказал Сабитович, когда я осматривал блистер Ми-8, аккуратно поглаживая его. Не знаю, насколько трепетно самолетчики любят свои летающие машины, а я обожаю безмерно. Пускай вертолеты не такие красивые, комфортные и быстрые. В грузовой кабине керосином пахнет, а после полетов копчик гудит и ходит из стороны в сторону. Да что там говорить, вертолет даже весеннее выполняет с правым креном, а втулка несущего винта завалена на бок на несколько градусов. При каждом прикосновении к винтокрылой машине ощущается дух войны. Выполнив осмотр, я встал перед вертолетом, а затем сделал пару шагов назад. На Ми-8 МТ не летал с момента окончания летного училища. И сейчас смотрю на остекление кабины. В ярком свете солнца кажется, что вертолет улыбается. Закончил осмотр, спросил Енотаев, подойдя ко мне. Так точно, без замечаний. Тогда в кабину. Сагитыч, а поподгоняй, скомандовал Камеско. Поднялись на борт, и я сразу пошел в кабину экипажа. Чуть было не сел в левое кресло по привычке. В своем полку иногда подлетывал на Ми-8, но то уже были навороченные машины. С навигацией, метеолокатором и многофункциональными дисплеями. Здесь же все олдскульно. Как говорится, одни будильники. А самым современным средством навигации является измеритель скорости и угла сноса ДИС. Енотаев занял свое место слева, я справа, а Карим приземлился на сидушку в проходе. Начать подготовку к запуску, скомандовал Ефим Петрович. Началась бурная работа. Если касаться документов, то данной процедуре отводится огромное число строчек и страниц, а по факту вся подготовка и запуск не занимают более 10 минут. Крона, доброе утро. 201 и краткое, запуск, запросил Енотаев разрешение руководителя полетами на аэродроме. В эфире уже настоящий восточный базар. Каждый из экипажей стремится выйти на связь, что-то запросить или доложить. 201 му разрешил, быстро ответил руководитель полетами. Вспомогательная силовая установка загудела. Двигатели согласно всей процедуре начали запускать после прогрева АИ-9. Лопасти винтов принялись раскручиваться. Вертолет начал постепенно приходить в себя после спячки. Зачитывай карту, дал мне команду Енотаев и протянул лист с процедурой контроля приборов. Понимаю, что они еще видят Клюковкина балбесом, который не может по памяти зачитать молитву. Но больше так не будет. Топливные насосы включены, работают. Гидросистема проверена, работает основная. Начал я зачитывать карту без листка. Все быстро, глаза внимательно смотрят за параметрами. Вертолет все это время колеблется из стороны в сторону. Ему, как и мне, не терпится вырулить и взлететь. Крона, 201 и краткое, прошу вырулить, запросил командир. Руководитель полетами дал разрешение. Енотаев передал мне управление, и я аккуратно взялся за ручку. По ощущениям, вечность не испытывал этого чувства. Правая рука лежит на ноге, а левой медленно снимаю тормозную гашетку с защелки. Вертолет трогается с места. Енотаев показывает рукой направление выруливания, а техник на стоянке провожает нас воинским приветствием. Скорость на руление минимальная. Слишком уж все плотно на магистральной рулежной дорожке. Отовсюду выруливают вертолеты, стремясь как можно быстрее оказаться на полосе. Заняли исполнительный старт. Очередные контрольные доклады и выравниваю вертолет, чтобы срез остекления был по горизонту. Крона, 201 и краткое, контрольное весеннее, взлет. Разрешил. Енот Эльф кивнул, давая мне разрешение оторвать вертолет от бетонной поверхности. Плохо у меня получается сдерживать себя и не улыбаться. Левой рукой берусь за рычаг шаг-газ, правой держу ручку управления, а ноги на педалях. Вертолет все так же вибрирует, приятно отдаваясь в душе. От нетерпения подняться в воздух перехватило дыхание. «Взлетаем», — спокойно проговорил я. Глава 7. Медленно поднимаю рычаг шаг-газ. Ми-8 уже в так называемом взвешенном состоянии. Снимаю усилия с ручки управления, пару раз нажав на кнопку триммера. За спиной послышались характерные щелчки работы агрегатов системы управления. Вертолет еще не стремится развернуться влево, но правая нога наготове. Проспишь момент, и вертолет начнет вращаться. Вот будет стыдоба. Для меня во всяком случае. А вот репутация Клюковкина не пострадает. Страдать уже ниже некуда. Обороты 95, подсказывает мне енот эльф. Продолжаю подтягивать рычаг и соразмерно отклоняю педаль. Взгляд вперед и вправо. Намечаю себе ориентир, чтобы потом относительно него висеть над полосой. По-прежнему все вибрирует, жужжит, трясется. Но это так круто. И вот он, момент, когда родной Ми-8 отрывается от бетонной поверхности. Пятой точкой чувствую, как поднимаюсь вверх и зависаю в нескольких метрах. Взлетел. Сам. С удивлением заметил КМСК по внутренней связи. «Могу и развернуться», — сказал я. В наушниках прозвучало что-то промежуточное между «не стоит» и «только не это». Однако я уже наметил ориентир для себя, чтобы точно выполнить разворот на месте. Это была осевая линия взлетно-посадочной полосы, ВПП. Аккуратно отклоняю педаль, и вертолет начинает разворачиваться. Перед глазами медленно начинают меняться очертания. Серый бетон взлетной полосы сменяется видом на пустынную местность с отдельными солончаками. Нос вертолета вращается, но высота остается неизменной. Разворачиваюсь практически на 360 градусов. Справа уже подходит намеченный ориентир, и я начинаю заранее тормозить вращение. Контрольное весеннее норма, доложил я, и енот эльф жестом показал разгоняться. Наклоняю нос, вертолет начинает поступательное движение вперед. На указателе скорости стрелка медленно начинает отклоняться вправо. В моем блистере все быстрее проносятся боковые огни и ограничительные призмы взлетной полосы. Вертолет проседает, стремясь еще ниже клюнуть носом. Дрожит и никак не хочет разгоняться. Скорость 60 км и пока не растет. Выполняю набор до 100 метров, проговариваю я по внутренней связи. На мгновение тряска становится сильнее, и барьер переходного режима преодолен. Разгоняемся дальше. Скорость 120, высота 100. Взлет произвел, сообщил я и продолжил дальше увеличивать скорость. Крона, 201 и краткое на первом, 100. Отход по заданию, доложил енот эльф руководителю полетами. Вас понял. Занимайте курс 160, высота 200. Плавно поднимаю шаг и перевожу вертолет в набор. Стрелка вариометра, показывающего вертикальную скорость, пошла вверх. Показания 3 м для вертолета ощутимы. На указателе поступательной скорости стрелка дернулась в обратном направлении, но этого нам не надо. Тормозить нельзя, надо держать значение 200 км. «Сань, а ты всю ночь в линкомнате тренировался?» – весело спросил у меня КМСК. «Нет, спал как младенец. Такое ощущение, что на швабрах летал», – посмеялся енот эльф, окончательно убрав руки от органов управления и ноги с педалей. КМСК имел в виду старый способ развития координации у летчиков армейской авиации. Управление на вертолете сложное. Помимо педали и ручки управления, есть еще рычаг шаг-газ, отвечающий за тягу несущего винта. Вот и сажают проблемных курсантов в классе на стул, дают им в одну руку метлу, в другую швабру. И тот совершает ими движения, характерные тем, что в кабине. 201 и краткое, занял 200. Занятие зоны работы доложу, сказал в эфир КМСК. Поскольку угол сноса на индикаторе уже значительный, приходится взять поправку в курс. Теперь можно и насладиться видом просыпающейся Каршинской степи. Сплошная серо-желтая масса раскинулась на многие километры вокруг. Вдали можно разглядеть очертания реки Амударья, которую нам предстоит пересечь вскоре, на пути в Афганистан, а пока за ней только пески Каракумы. Вертолет начинает цеплять восходящие потоки теплого воздуха. «Вроде утро, а уже земля прогрелась», — сказал я по внутренней связи, проходя зону очередного такого потока. Енот эльф кивнул и указал мне на солончак слева от нас. «Вот центр зоны. Давай здесь поработаем», — дал мне команду и доложил руководителю полетами о занятии района работы. И начался стандартный простой пилотаж. Виражи и спирали, горки и пикирования. Бросаю взгляд вниз и вижу, как тень вертолета накрывает редкие стада представителей местной фауны. Сайгаки. «Дома до сих пор рога есть», — вышел по внутренней связи Сабитович. «Мясо у них как?» — спросил енот эльф, пока я выполнял первый вираж. «Вертолет слушается, а я уже начинаю уставать. Видимо, Клюковкин не привык так долго пилотировать. Я только один маневр выполнил, а рука с непривычки забилась. Будем тренироваться. Выполняем вираж влево», — доложил я и отклонил ручку управления в нужном направлении. Силуэт самолета на авиагоризонте начал медленно отклоняться и остановился в положении 30 градусов. Скорость выдерживаю 200 км/ч. Восходящие потоки так и норовят развернуть вертолет. Постоянно придерживаю ручку управления, чтобы не завалить крен больше или меньше положенного. А пока выполняю разворот, внимательно оглядываю степь. Давно я не видел столь бесплодной равнины с редкими холмами. И все вокруг покрыто серовато-белой коркой. Вывод, докладываю я и плавно возвращаю вертолет на нужный курс. Крона, 201 и краткое, набор 1000. Запросил командир занять нужную высоту. Разрешил. Ефим Петрович закончил доклад руководителю полетами и начал проводить мне краткую лекцию по завершающему маневру в зоне. Чувствую, как новый комбинезон прилип в районе лямок парашюта, а ноги постепенно преют в кроссовках. Представляю, как здесь было бы в ботинках. А что будет летом? Левая восходящая спираль, дал мне команду енот эльф. Понял. Крен 15 градусов, ответил я и начал набирать высоту. Стрелка вариометра на отметке в 3 м. Медленно удаляемся от сухой степи, поднимаясь выше и выше. Вид открывается шикарный. Даже очертания горных хребтов в районе Самарканда можно разглядеть. 201 и краткое, 1000 занял, снижение 300 метров, запросил КМСК. Понял, 201 и краткое. Занимайте 300. Давай, Сань, покажи, как ты сажал вертолет на ту самую опушку в районе Соколовки, посмотрел в мою сторону енот эльф. Странное напутствие от КМСКа. С чего это ему такая мысль пришла? То у него Саша летать не умел, то теперь все может. Притворюсь, что не услышал. Как раз кто-то в эфире начал громко докладывать, что произвел посадку на площадку. Командир, я не расслышал. Начинаем снижение, переспросил. Вперед, то есть вниз, сделал движение рукой вперед енот эльф. Вниз так вниз. Скорость снижаю до 120 км/ч. Внизу для себя намечаю ориентир серовато-белый солончак, по которому буду ориентироваться. Пора снижаться. Рычаг шаг-газ опускаю до упора. Вертолет тут же начинает валиться вниз, а вертикальная скорость снижения увеличивается кратно. Левую педаль отклоняю вперед. Борт начинает крениться в правую сторону и опускать нос. Вовремя подхватываю его ручкой управления. Вертикальная 10, подсказал мне енот эльф, но на приборе и так нет большего значения. Уши слегка закладывает, но это еще не все. Снижаемся. В кабине становится тише. Обороты несущего винта не падают, а земля приближается быстро. «Выводим», — сказал я, когда уже высота подошла к отметке в 450 метров. Вернул рукоятку коррекции в крайнее левое положение. Двигатели снова зашумели. По щеке скатывается капля пота, а вертолет начинает вибрировать. Ползущая капля действует на нервы похлеще, чем вибрация. Такое ощущение, что нижний отдел позвоночника живет своей жизнью. Стрелка вариометра, показывающая вертикальную скорость, стремится к нулю. Высота 350, обороты 95%, подсказывал Сабитович. Темп набегания земной поверхности замедляется. На отметке 300 метров вертолет перевожу в горизонтальный полет и отворачиваю в сторону аэродрома. «И не холодно», — сказал я, смахнув противную каплю с щеки. «Хвалить не буду. А теперь отключаем автопилот». «Готов?» — спросил командир. «Выключаю», — ответил я и нажал кнопку отключения на ручке управления. Моментально вертолет дернулся. С ручки управления будто сняли гирю. Ход стал легче, но это не есть хорошо. «Работай. У тебя хорошо получается», — радостно говорит мне енот эльф, заметив, как я продолжаю потеть, активно работая то ручкой, то педалями. Шаг газ тоже все время отклоняю, но не так активно. Спасибо. Впереди уже видна серая полоса аэродрома и заходящие на посадку вертолеты. В эфире полный бардак. Руководитель полетами практически не замолкает. 201 и краткое. Подходим к третьему развороту. 200. Разрешите заход? Запросил Енотаев. Но в ответ тишина. В начало полосы заходит один вертолет за другим, а нас пока просит подождать. Так мы встаем в вираж и продолжаем крутиться рядом с полосой. Плотно идут, предположил Сабитович. Я посмотрел на летное поле. Вполне можно зайти сразу на стоянку. Почему КМСК не запрашивает такой порядок захода, непонятно. На лед ему набирать смысла нет. Есть мысль, что его еще останавливает чувство ответственности и желание соблюдать документы. Но ведь ничего мы не нарушим, пролетев рядом с вертолетами на установленном расстоянии в 10 метров. Командир, а давай сразу на стоянку зайдем, предложил я. КМСК помотал головой, не хочет рисковать, и продолжаем мы крутиться. На посадочный курс начали выходить большие транспортные самолеты. Время посадки затягивалось. Ждать не хочу, но решение за Енотаевым. Командир, предлагаю пройти не над полосой, зайти со стороны города, сказал я по внутренней связи. Достаточно на сегодня с тебя. Вон, лучше виражи покрути, сказал Енотов, поправив свой ЗШ-5П, убрав руки с органов управления. Я крутился минут 20 в зоне ожидания, пока нам не разрешили выполнить заход. Приземлившись и зарулив на стоянку, у меня было ощущение незавершенного действия. Вроде слетал, показал, что руки у меня из установленного места растут. КМСК доволен. Однако в Афгане летать по инструкции будет невозможно. На каждом шагу опасность, и придется нарушать правила. Много и много раз, а тут на площадку не хотим зайти. Чего ты так рвался зайти на стоянку? Спросил у меня Енотаев, развернувшись ко мне лицом. Я снял лямки парашюта, планшет с колена и шлем с головы. Сразу стало свежо, а с наушников пару капель пота упали на центральный пульт между мной и Енотаевым. Устал, жарко, уточнил я. Это нормально, за речкой будет жарче. Так что насчет площадки, тянуть резину не буду. Сразу скажу предназначение такого захода, и пускай сам дальше думает. Командир, вы лучше меня знаете, на взлете и посадке больше всего вариантов быть сбитым. Скорость маленькая, все внимание экипажа на площадку, вариантов сманеврировать немного. Поэтому время снижения, выравнивания и зависания нужно уменьшать до минимума. КМСК почесал бороду и положил шлем на сидушку Сабитовича. «Так, и что ты предлагаешь?» – спросил КМСК. Я взял наколенный планшет и тут же нарисовал схему захода. Кто-то потом назовет этот заход афганский, кто-то слишком научно. Заход отворотом на расчетный угол. Вот, думаю, что вы знаете этот способ. Проходим над площадкой, оцениваем ветер, скорость вертолета 80-100 км, высота прохода 100 метров. Оценили, развернулись и тут же зашли. Ничего нового тут не изобразил, показал я схему с расписанными параметрами. Для меня, ничего нового, разве только параметры несколько другие. А вот для себя, ты все очень хорошо показал. Раньше за тобой подобные знания не наблюдались. Командир, вы опять намекаете, что я болван. Уже даже не смешно. Могу на практике все показать. Енотаев улыбнулся и похлопал меня по плечу. Добро. Вот сейчас и с Батыровым слетаешь. У него как раз по плану посадки на площадку. Вот и рассчитаешь ему как летчик-штурман, сказал КМСК. Поднялся и вышел в грузовую кабину, где уже сидел техник с журналом подготовки вертолета. Вслед за Енотаевым вышел и я. Снаружи подогнали к Ми-8 топливозаправщик. Сабитович принялся дозаправлять баки. Отлетали мы не очень много времени, так что большого объема топлива заливать не нужно. Летную книжку мне сегодня принеси, распишу тебе проверку. Первый раз сделаю это не с закрытыми глазами, сказал Ефим Петрович и пожал мне руку. Благодарю.